Несчастное судно качалось и отчаянно зарывалось носом в воду. Борта его скрипели под яростным натиском волн. Я начинал беспокоиться, так как боялся, что эта старая галоша с минуты на минуту переломится пополам, и нос уплывет, покинув корму. Ну, единственным утешением было то, что корабль нагружен деревом, и в крайнем случае в досках для спасения недостатка не будет. Спускалась уже ночь, а северный ветер дул с такой яростью, что срывал паруса, когда мы увидели, что из главного люка выходит какая-то черная масса, которая растекается по палубе с необычайной быстротой. Удивленные и несколько испуганные, мы приблизились, чтобы посмотреть, в чем там дело. Вообразите же наш ужас, когда мы увидели, что из этого отверстия выбегают тысячи и тысячи мышей. Мы повернулись и быстрее ветра бросились спасаться, кто на нос, а кто на корму, вооружаясь там шестами, баграми и швабрами, чтобы сражаться с этой нечистью, если она нападет на нас. А мыши все лезли и лезли. Люк выбрасывал их, как вулкан во время извержения. Тут были мыши всех пород и размеров, всех окрасов и всех возрастов. С жутким писком они наводнили палубу от края до края, забираясь на мачты, на реи, на снасти, карабкаясь по вантам на паруса. Казалось, они выходят не из корабля, а из недр земли столько их было. Я полагаю, их было не менее 300 тысяч. И вы только подумайте, 300 тысяч мышей, голодных и готовых сожрать нас живьем, способных очистить наши кости лучше, чем иной препаратор в анатомическом театре. Ну, через четверть часа на палубе не оставалось свободного места, включая полубак и полуют, где мы укрепились, яростно отражая орды этих обжор шестами, швабрами и баграми. Ну и картина же была у нас перед глазами. Ураган все бушевал, вздымая море, которое бросалось на нас со всех сторон, стремясь разбить наш Ноев ковчег. Мачты угрожающе скрипели, собираясь обрушиться нам на голову вместе с реями, а палуба была покрыта мышами, готовыми накинуться на нас и впиться зубами нам в тело. И в тот момент я бы не дал за свою старую шкуру и понюшки табаку. Однако страх наш длился недолго, поскольку яростное нападение голодных грызунов, по крайней мере, в этот момент, гибелью нам не грозило. Более того, казалось, что они сами испуганы и ищут нашего общества без всяких кровожадных намерений. Те из них, которым удалось забраться на полубак, вместо того, чтобы кусать нас, забились в щели и прятались у нас под ногами, а остальные метались по палубе, словно ища спасения. В таком случае, что же вынудило их наводнить палубу корабля с риском быть смытыми волной за борт? Я забеспокоился, понимая, что это неспроста, что какая-то опасность гнала их из трюма, где они жили до того, в такой роскоши и довольствии, какие нам, бедным матросам, на этой посудине не снились». «Вы смеетесь. Ну что же, посмеетесь, ребята. Вы-то можете смеяться в свое удовольствие, но нам в то время было совсем не до смеха». Папаша Катрам остановился, дав нам посмеяться от души, а сам неторопливо раскурил новую сигару и продолжал, затянувшись ей пару раз.